Еще один взгляд на часовых. Двое воинов на первом уступе каждый час совершают обход. Он видел, как они появляются из прохода между статуями. Еще один устроился на самом верху зиккурата, но главная защита храма — толстые стены и мощные двери. Пора. Вверх на первый уступ, затем на второй и внутрь. С охранниками он справится. Самое трудное — найти камень. Он повесил мешок на ветку повыше и бросился к храму, прильнул к стене, прислушался. Ничего опасного. Вдруг он затаил дыхание. Какая-то тень скользила мимо, ближе, у рук застыл на месте. Тощий пес, обтянутый грязной желтой кожей. Когда этот скелет ел хоть что-нибудь в последний раз? — подумал Рук. — Хорошо, хоть до мешка ему не допрыгнуть. Наверняка бы сожрал, ведь мешок-то кожаный. Урук прижался к стене, вытянул руки вверх, ощупал поверхность, нашел подходящий выступ и начал подъем. Процесс сложный и нескорый. Руки начали дрожать, икры сводила судорога. Нет, он, конечно, не упадет, но усталые мышцы непредсказуемы. Необходимо сосредоточиться на руках и ногах, только о них и думать. Не о том, чтобы взобраться, не о поисках драгоценного камня. Так, еще немного и еще. Ага, вот и сказалась многодневная усталость. Меч при неловком повороте лязгнул о стену, Урук замер, выждал, все тихо. Наконец он наверху, теперь нужно дождаться часового. Ждать пришлось долго, но вот послышалось шарканье кожаных подошв. Теперь судьба должна послать ему удачу. Если часовой услышит шум, обернется и заметит на уступе странную фигуру, не удастся обойтись без крови. Урук вскочил на ноги и понесся к стражу. Тот почуял неладное, обернулся, но поздно. Мощные руки схватили его за горло, копье выпало из ослабевших рук, тело нелепо затрепыхалось, потом обмякло. Страж без сознания лежит рядом с своим копьем. Чернокожий, хотя и не такой темный, как Урук. Почему-то почти вся охрана храма черная, но это не важно. Он схватил негра за запястье, подтащил его к краю ступа, осторожно спустил его пониже и разжал руки. Поморщился, услышав глухой удар тела о землю. — Надеюсь, очнется, — пробормотал Урук и побежал к статуям. — Совершенно одинаковый. Увесистые груди, беременные животы, громадные глаза. Урук скрылся за ближайшие из них и перевел дыхание. Впервые после того, как спрыгнул с дуба. За мощными ляжками богини мерцал в отдалении город Ур. Казалось, он охвачен пожаром. Сияли факелы постоялых дворов, харчевин и притонов, слабо желтели светильники в домах горожан и крестьян. И интересный город, хотя для настоящего вора они лучше пустыни. Здесь можно обосноваться, содержать таверну или стать торговцем, перекупщиком, менять ячмень с севера на патоку с юго-востока. Урук усмехнулся, представив себя торговцем. Семью завести. Урук еще раз усмехнулся. Сначала убеги от своей судьбы, напомнил внутренний голос. Урук выполнял свою работу без угрызений совести. Он грабил богатых, воровал самые ценные вещи. Невозможно жить без пищи, оружия, инструментов, но никто не умирал, лишившись кольца с драгоценным камнем или короны из сокровищницы. Золото приходит нечестным путем не только к ворам.